Как продать Г. Борьба с пиратством. Глава 1. На тропе войны. На двери ресторанчика в гостях у сказки висела табличка «Закрыто». Я на всякий случай дернул за ручку. Действительно, закрыто. Слушай, писатель, ты мне так и не сказал, что мы тут забыли. Поинтересовалась Эльвира. Зачем ты вытащил меня из клуба? Что случилось? Прошлой ночью хозяйку этого заведения похитил тролль Бальтазар, ответил я и направился в обход здания. Мне надо кое-что проверить и забрать одну вещицу, которую я оставлял Мэри. Она может нам пригодиться в борьбе с пиратами. Тебе что, мало собственных магических сил? Мне, может, и хватит, а вот тебе одного нейтрализатора будет маловато. Насколько я знаю, флебуст не самое безопасное место. Хотя, я предпочел бы тебя с собой не брать. Куда? Удивилась девушка. Куда-куда? В пиратский анклав. Конечно, куда же еще? Я резко остановился. Или ты еще не в курсе? В курсе чего? Того, что у клана бояра Неме украли боярку. То им это канава для того и встретился со мной, чтобы я помог с поисками вора. Так, интересно. Прекрасные глаза детектива удивленно сверкнули в свете горящих фонарей. А почему он обратился именно к тебе? Ты же в таких вопросах ничего не смыслишь. Ну, он сказал, что ты сможешь мне помочь. Вот я и решил, что ты уже в курсе этого дела. Хм, первый раз слышу, чтобы кто-то украл боярку у местной мафии. Так, может, я зря тебе об этом рассказал? Мне захотелось отмотать время назад. Вот дурак, сам ей все разболтал. А то ему не дурак. Ехидно заметил голубой кот и, подняв пушистый хвост, двинулся по тротуару дальше. Он был уверен, что ты ей сам все расскажешь. Ну уж, нет, покачала головой Эльвира, решительно последовав за мной. Теперь поздно отмалчиваться. С этого места поподробней. Что там за история с кражей боярки? Я тяжело вздохнул и в двух словах пересказал то, что мне сообщил хитрый делец Токанава. Тем временем мы подошли к черному ходу ресторанчика. В прошлый раз дверь была не заперта, и я надеялся, что мне не придется ее ломать. На заднем дворе было довольно темно, но даже в полумраке я заметил, что металлическая дверная ручка свернута и болтается на честном слове. Значит, дверь запасного выхода успели взломать раньше. Я бы не удивился, если бы узнал, что это дело рук Бальтазара. Мы зашли внутрь, и девушка нашарила на стене электрический выключатель. В коридоре стало светло. Так было гораздо проще отыскать плазмомет, за которым я решил сюда наведаться. Мэри не смогла воспользоваться оружием, но оставлять его тут не стоило. Может, еще пригодится в другом месте. В зале ресторана было чисто. Вся мебель стояла на своих местах. Никаких следов борьбы. Поэтому первым делом я заглянул за барную стойку. Однако, на полках с пивными кружками, бокалами и другой посудой для напитков искомое обнаружить не удалось. «Советую заглянуть в спальню хозяйки заведения», – деловито предложила Эльвира, включая профессиональную интуицию. «Если тролль выкрал ее посреди ночи, то, наверняка, взял тепленькой, прямо из постели. Ну, и вещица твоя могла находиться возле нее». Логика у детектива была железной. «Даже не скажешь, что она у нее женская». Я согласно кивнул и направился по лестнице на второй этаж. Одна из ближайших дверей была распахнута. На полу у входа лежало одеяло. Включив свет, я зашел в комнату и внимательно осмотрел все углы. На полу и столе плазмомета не было. Под подушкой, в комоде и шкафу, тоже. Пока я думал, где еще можно поискать, Эльвира достала что-то из-под кровати и с улыбкой спросила: «Тебе нужно что-то из этого?» Она повернулась и показала мне два предмета. В правой руке был металлический жезл с круглым набалдашником, а в левой – самый настоящий вибратор. Я крякнул при виде второй находки, но комментировать увлечение одинокой кошки девочки не стал. Вместо этого забрал у детектива плазмомет и нажал верхнюю кнопку. Набалдашник тут же загудел и стал наливаться желтым светом. Похоже, Мэри его ни разу не включала, просто не верила, что кто-то может на нее напасть и причинить вред. «Вот так эта штука и работает», — сказал я, когда гудение смолкло. «Теперь достаточно нажать нижнюю кнопку, чтобы проделать в потолке дыру. Это тот самый плазмомет, который ты забрал у маски. Ага, но теперь он будет у тебя, в качестве дополнительной меры убеждения». Я отключил жезл и протянул девушке. Она вспомнила о вибраторе, который по-прежнему был в ее руке, бросила его обратно под кровать и взяла грозное оружие. «Эта игрушка была гораздо интереснее и в 100 раз опасней. Больше тебе здесь ничего не нужно?» — спросила Эльвира, взглянув на меня с лукавым намеком. «Мне кажется, Такие вещи простым знакомым доверять не стоит. Или у тебя с хозяйкой ресторана были какие-то отношения? Я не хотел отвечать на этот провокационный вопрос, но огромные голубые глаза молодой женщины меня не отпускали. Помимо обычного любопытства, в них таилось что-то еще. Неужели ревнует? Точно ревнует, подтвердил гей, принюхиваясь к духам и феромонам Эльвиры, но умеет себя контролировать. Железная леди, однако, не хочешь говорить, догадалась она с прищуром. Да так, встречались пару раз, пожал я плечами и пошел к выходу. Но это вовсе не значит, что я оставлю Мэри в грязном пиратском борделе. У меня не было коварного плана заставлять девушку ревновать еще больше. Но, если я ей действительно интересен, мой уклончивый ответ вынудит ее скорее открыть свои чувства. Когда мы спустились на первый этаж и собрались уйти так же тихо, как и вошли, в помещении ресторана раздался звонок. Потом в дверь главного входа громко затарабанили. «Черт», — сказал я, остановившись на полпути. «Наверное, кто-то увидел свет в окнах и решил узнать, почему заведение не работает. И что будем делать?» — спросила Эльвира. «Уйдем по-английски, или выйдем поздороваться?» Я задумался, а в дверь стали бить еще сильней. Совсем обнаглели, будто к себе домой ломится. «Пойду открою. Чего нам волноваться?» Будучи на службе императора, сделав несколько уверенных шагов, я повернул замок и резко распахнул дверь. На пороге стоял Калентьев. Он был одет в серый костюм с серебристым отливом. На ногах лакированные ботинки. Белые волосы аккуратно зачесаны назад. В левой руке огромный букет алых роз. Прямо щеголь какой-то, пришедший на первое свидание. При этом, от него сильно разило крепким алкоголем. Он слегка пошатывался, и не сразу понял, кто перед ним. «Опять ты?» Скрипнул я зубами. Мы уперли друг в друга тяжелые взгляды, словно быки на водопое. Уж кого-кого, а этого человека я хотел видеть здесь меньше всего. Он, вероятно, тоже был огорчен нашей встречей. Калентьев недовольно шевельнул губами, и в тот же момент его рука метнулась к моему горлу. Я мог бы ее блокировать, но пальцы коммерса внезапно наткнулись на невидимую преграду. Сердитое выражение лица быстро сменилось негодованием. По гладко выбритым щекам Белобрысова пошли пятна. Он снова что-то сказал и яростно пнул непробиваемый системный барьер. Я усмехнулся. Режим игнора в отношении бывшего хахаля Мэри по-прежнему действовал, хотя теперь мне это было не нужно. Любого коммерса этого города я мог легко скрутить в бараний рог одной левой. Сообразив, что ему до меня никак не добраться, он скорчил презрительную гримасу, плюнул в прозрачную завесу и показал мне средний палец. Потом швырнул на ступеньки букет. Он вел себя нарочито высокомерно и вызывающе. Но пора было сбить с него эту спесь. Я вытащил удас и демонстративно удалил Калентьева из черного списка. Если он хочет помериться силой, пусть попробует. Заодно можно будет узнать, что он тут делает. «Ты собирался мне что-то сказать?» Поинтересовался я, убрал гаджет и по-хозяйски сложил руки на груди. Или снова решил по яйцам получить, как в прошлый раз. «Помнишь, чего?» «Да я тебя», — завел старую пластинку Белобрысый, напрягая мышцы. «Ты смотри, шеф, как он надулся», — заметил мой пушистый помощник. «Сейчас лопнет по швам от собственной крутости». В ответ я лишь хмыкнул и слегка выпустил наружу магическую ауру. Потом с удовлетворением заметил, как бледнеет коммерс. Похоже, он не только почувствовал мою силу, но и проверил данные статистики. «Сейчас я точно был круче него, минимум в два раза». «Тебе что, дорогой, резко поплохело?» – заботливо спросил я. «Могу помочь, если надо». «Да, нет, не надо», – стушевался он, отступил назад и добавил. «Я просто хотел увидеть Мэри. Я приглашал ее на творческий вечер в честь выхода моей новой книги. Ну, так, по старой памяти. Она обещала прийти, но не пришла». «Мэри нет», – сказала вдруг Эльвира, подходя к нам. «Ее похитили и увезли на пиратский остров. Прошлой ночью. Кто?» Опешил Калентьев, на глазах трезвея. «И зачем, насколько мне известно, это сделал Бальтазар, владелец сети городских борделей?» Ответил я хмуро. «А зачем, сам догадайся». Коммерс потоптался на месте, усиленно шевеля мозгами, что отражалось даже на его бровях. Потом ненавязчиво поинтересовался. «И что можно сделать, чтобы ее вернуть?» «Тебе ничего, мы сами разберемся, догоним и вернем». «Понятно. А, что вы тут ищите? Улики, что же еще?» Отрезала Эльвира и показала Калентьеву значок частного детектива. «Ну, ладно, тогда я пошел». Он развернулся на месте и не спеша двинулся дальше по Новостному проспекту. Напиться он сегодня успел, А вот развлечься опять не получилось. Я захлопнул дверь, закрыл на замок и посмотрел на молодую женщину. Она иронически улыбалась. «Так, говоришь, встречался с Мэри всего пару раз, и за это время успел нажить себе врага. Какой ты шустрый, однако, да какой он враг, по сравнению с другими», — отмахнулся я и пошел к запасному выходу. «Какая все-таки Эльвира проницательная», — сказал Гей многозначительно, — «с такой не забалуешь». Мы погасили свет в помещении и, наконец-то, покинули ресторан. «Куда теперь?» — спросила девушка, глянув на часы. «Уже почти 11 часов. К тебе или ко мне?» — мысленно ответил я, но тут же передумал. Мэри Тар находилась в опасности, и сейчас было не самое лучшее время для новых романтических отношений. Я разблокировал УДС и поинтересовался у админа делами на невидимом фронте. Через несколько секунд пришел ответ. 22:56, все отлично, писатель. Я с мадерами взял главарей местной банды. Это была хорошая новость. Значит, я старался не зря. 22:57, поздравляю, Алекс. А теперь мне нужна ваша помощь. 22:58, до утра подождать можете? 22:58, нет. Это срочно и очень важно, в том числе для империи. 22:59, ладно. Подъезжайте к замку. Закрыв диалоговое окно, я указал рукой в сторону транспортной стоянки. Пойдем, Эльвира, поищем такси. Надо встретиться с админом и обрадовать его нашим вынужденным путешествием в заморский анклав. Пусть казна раскошелится на командировочные. Ты что, хочешь отправиться на остров этой ночью? — удивилась девушка, шагая рядом. А как же подготовка, легенда и снаряжение? Такие операции нельзя проводить с бухты-барахты. Мы же не поедем туда на экскурсию. А это неплохая идея. Почему пираты могут приезжать к нам туристами, а мы к ним нет? Но ты не волнуйся. Легенду, деньги и снарягу нам предоставит клан. Через час все будет готово. А от Эликса мне понадобится только быстрая и беспрепятственная доставка в пределы Флибуста. Пусть что-нибудь придумает ради такого дела. Мы вышли на стоянку и сели в первый попавшийся автомобиль ярко-желтого цвета с шашечками. Это было настоящее желтое такси, оперативно доставившее нас к подножью замковой скалы. Админ Алекс подкатил к нам минут через 15 на знакомой черной машине с имперским гербом. Мимо не спеша проехал микроавтобус с затемненными стеклами и таким же золотым изображением на двери. Внутри, если я правильно понимал, должны были находиться арестованные пираты. «Что с ними теперь будет?» — спросил я, когда мы с Эльвирой устроились на заднем сиденье лимузина. «Как обычно», — ответил придворный чиновник, не оборачиваясь. «Сначала суд админов, а потом тюрьма или каторга в зависимости от тяжести совершенных преступлений. В лучшем случае обойдутся 10 годами, после чего их ждет депортация в пустошь. А уж там, как кому повезет». После захвата целой банды пиратов настроение у Алекса было приподнятым. В голосе слышались довольные нотки, но привычный шлем с темным забралом он так и не снял. Не хотел показывать нам свое лицо. «Дарт Вейдер, мать его за ногу. Да, жестко у вас тут обходится с преступниками. Тюрьма, каторга, пустошь. А вы что думали, господин писатель? Они ведь тоже не дети, и одним лишь воровством чужой интеллектуальной собственности не ограничиваются. Но мы все выясним и накажем их в соответствии с действующим имперским законодательством». Оба автомобиля по очереди заехали в широкий туннель, открывшийся в базальтовой скале, и вскоре остановились посреди огромной пещеры. Здесь стояли еще несколько черных машин и два больших золотистых флайера. Скорее всего, личный транспорт императора Сершапа. «Так, что вы от меня хотели?» — наконец, поинтересовался админ, подходя к лифту. «Что за срочность такая?» Я пропустил в зеркальную кабину свою спутницу и рассказал Алексу о причинах нашего позднего визита. Информация о похищении Мэри Тар его почти не заинтересовала. Этим должна была заниматься местная полиция. А вот кража секретов производства боярки и возможные последствия взволновали чиновника по-настоящему. О своих контактах с кланом бояра Неме он не обмолвился ни словом. Но перспективы потери туристического потока дали эффект разорвавшейся бомбы. Таким нервным этого человека я еще никогда не видел. Зайдя в рабочий кабинет, админ сел в кресло и сразу перешел к делу. «Не знаю, господин писатель, почему один из руководителей клана обратился за помощью именно к вам, но могу догадываться, что он узнал о ваших новых способностях. И, конечно, было бы глупо не воспользоваться такой возможностью. Я только не понимаю, зачем вам нужна Эльвира Лайф?» Он повернул забрало к девушке. «Мне кажется, детектив, что участвовать в такой операции слишком опасно для любой женщины, даже с учетом вашего опыта. «Не волнуйтесь за меня, господин Алекс», — уверенным тоном ответила она, и посмотрела на админа так, словно видела насквозь. «Я давно подозревала, что вы сексист, но не думала, что настолько. Если раньше я еще сомневалась, стоит ли мне отправляться в это рискованное путешествие, то теперь точно поеду. У меня для этого достаточно навыков и умений». «Эй, шеф, а с чего вдруг Эльвира так возбудилась?» — удивился голубой кот, забравшись на шлем админа. «Может, он реально беспокоится о своих внештатных сотрудниках, как отец родной? Лучше бы спасибо сказала за такую заботу». «Ты плохо знаешь женщин», — ответил я и решил разрядить обстановку. «Мне кажется, сейчас не время для половых разборок. Если детектив готова стать моей напарницей, я не возражаю. Тем более, что нам двоим легче будет работать в анклаве под видом молодой семейной пары». «Семейной?» — озадаченно переспросила девушка, взглянув на меня с подозрением. «Ну, да. Уж не знаю, что там придумает Тоима Таканава, но эта легенда мне нравится больше всего». Я подмигнул ей и широко улыбнулся. «Будем изображать из себя молодоженов, которые решили отправиться в экстремальное свадебное путешествие за государственный счет. Я надеюсь, господин Алекс, казна службы безопасности не будет скупиться на обеспечении нашей командировки». Чиновник думал недолго, прекрасно понимая, что стоит на кону. «Да, господин писатель, вы получите достаточно средств для этой операции, но у меня для вас будет еще одно задание, и за него вы сможете получить гораздо больше». «Что, опять какое-то шпионское дело? Вы же знаете, я не...» «Все гораздо проще», — перебил меня админ. «Надо найти и ликвидировать главаря всех пиратов по прозвищу Флибустьер. Он мнит себя королем анклава и давно портит кровь соседним странам. Хрена себе, проще. И где ж я его найду? Если бы я знал, мы бы его давно нашли. Ты ведь не первый и не единственный супер, который согласился сотрудничать с имперской службой безопасности. Но вся проблема в том, что мы не знаем, как зовут Флибустьера на самом деле и где он прячется. Ни один из наших тайных агентов ни разу его не видел, даже издалека. Шифруется, гад», — понимающе кивнул я и откинулся на спинку стула. «Но тогда и у меня мало шансов его отыскать. Тем не менее, попытка не пытка. Если ты сможешь добраться до его ближнего окружения, то шансов будет больше. Правда, ни один из моих суперов, кому удалось это сделать, обратно не вернулся и на связь не выходил». Мы с Эльвирой переглянулись. Эта информация была не самой обнадеживающей. Но уж, если мы во все это впряглись, то лишнее задание и дополнительное вознаграждение будет совсем не лишним. Осталось только решить вопрос, как мы сможем в кратчайшие сроки добраться до пиратского острова. Об этом я и спросил Алекса. «Я об этом уже подумал», — спокойно ответил он, погладив рукой столешницу, словно спину любимой женщины. «На флибуст вас доставит мой человек, знаменитый борец с морскими пиратами, больше известный под псевдонимом Ван Панчмен». Ровно в полночь мой удас пиликнул уведомлением о приходе нового сообщения от Черного Паука. Снаряжение, выделенное кланом, было доставлено к подножью базальтовой скалы, чтобы я мог его забрать. Но идти за вещами лично не пришлось. Один из мадеров, стороживший входные ворота, сам принес все вещи в зал телепорта. В просторной комнате не было ничего, кроме металлической рамки, вроде той, через которую я проходил на пограничном посту. Только здесь она была в три раза шире, что увеличивало пропускную способность и массу перемещаемых объектов. Отсюда нам предстояло телепортироваться в пограничный город Приморск, находившийся в устье реки Алки. Так мы могли вдвое сократить расстояние до пиратского острова и сэкономить время. Накинув на плечи лямки туристического рюкзака, я взял в руки еще пару увесистых сумок и кивнул админу. «Мы готовы, можем идти, удачи», — напутственно ответил Алекс и включил телепорт, уже настроенный на определенные пространственные координаты. Я приблизился к рамке, гоня перед собой Ге в качестве первопроходца. Эльвира находилась рядом, держа в руках небольшую дамскую сумку. В ней лежали наши липовые документы, плазмометы приличных размеров, кошелек с настоящими монетами из серебра и золота. На флибусте это было единственное средство платежа. «Ну, с Богом», — сказал я и шагнул вперед. Мы вышли на широком пирсе в порту Приморска. Точность перемещения была очень высокой. Если бы Алекс ошибся хотя бы на десяток метров, мне с детективом пришлось бы в очередной раз искупаться. Ночью здесь никого не было, лишь морские и речные суда разных типов стояли у причалов, освещенные редкими фонарями. Какая из этих посудин была скоростным катером Ван Панчмена, я понятия не имел. Придворный чиновник обещал, что мы окажемся там, где надо, но тут он явно просчитался. Мы находились между двух современных кораблей, внешне очень похожих на приземистые суда с подводными крыльями. Однако разглядеть их название в темноте было практически невозможно. Луна пряталась за тучами, а света одиноких палубных фонарей было недостаточно. И хуже всего, что нас никто не встречал. «Ну и где он?» — поинтересовалась молодая женщина, озираясь по сторонам. «Админ его знает», — пожал я плечами и сбросил свою ношу на бетонную поверхность пирса. «Пойдем, поищем. Ты направо, я налево». Мы разошлись. Я быстрым шагом двинулся к выбранному катеру и поднялся по опущенным сходням на палубу. Затем постучал по надстройке. «Есть кто живой на корабле?» Вместо ответа из густой тени выступила широкая темная фигура, метнулась ко мне с огромной скоростью и внезапно нанесла мощнейший удар в корпус. Глава 2. Ван Панчмен снова в деле. Если бы не прокачанная реакция, быть бы мне в глубоком нокдауне. Но я все же успел сместиться в сторону, и тяжелый кулак противника лишь скользнул по моей печени. Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы отправить меня в полет. Грохнувшись на палубу, я быстро пришел в себя, прогнал по телу энергию, заглушая боль в боку и накачивая мышцы силой. Пока что физической, поскольку использовать магию было рановато. Сначала нужно было узнать, что за черт на меня напал, а он тем временем приблизился и навис надо мной всей своей темной массой. Видимо, пытался понять, насколько эффективным оказался его неожиданный джолт слева, и тогда я послал ему ответку вместе с ударом обеих ног из лежачего положения. Вышло, правда, малость неуклюже, но один из каблуков все-таки достиг цели и отбросил врага назад. «Ух ты!» — воскликнул он скорее от неожиданности, чем от боли, и снова попер в атаку. Я уже успел принять боевую стойку из своего арсенала умений, и его размашистый хук наткнулся на мой блок, после чего я едва устоял на месте. Удар был огромной силы, не меньше 10 000 единиц. Обычного человека он убил бы в одно мгновение, но я-то ведь тоже не хухры-мухры. Ответив мощным свингом справа, я заставил противника пошатнуться, разорвал дистанцию и пробил с ноги свою коронную вертушку, которая имела труднопроизносимое японское название. Я ожидал, что на этом поединок будет закончен моей полной и безоговорочной победой, но черный человек, или кто он там, успел нырнуть под ногу и пробил мне двойной апперкот в корпус и челюсть. Страшные удары, от которых трудно увернуться, заставили меня увидеть звезды, хотя небо по-прежнему было затянуто тучами. В солнечном сплетении вспыхнула сверхновая звезда боли, и я отлетел к канатам фальшборта, едва не свалившись с корабля. Если бы такой удар попал мне в голову, я точно был бы в нокауте. А так лишь молча разевал рот, хватая воздух, как глушенная рыба. «Включай магию, шеф!» — заорал мне в лицо Гей, когда я сполз на деревянный настил палубы. «Иначе он тебя прикончит. Ты знаешь, какая у него силища. Сам дурак!» — огрызнулся я, превозмогая боль. «У меня что, было время смотреть его статистику? Ну, так посмотри, пока жив!» — сказал кот и махнул лапой, разворачивая табличку характеристик. «Сила — 51 500, выносливость — 25 300, умение — 13 700, реакция, 17 100, либидо, 9 900. «Мать моя женщина!» — пробормотал я, кое-как вставая на ноги. «Откуда только такие берутся? А я тебе о чем? Таких можно одолеть только магией, потому что твоя физическая сила не дотягивает даже до 20 000 единиц. Он же настоящий гипермен, и просто размажет тебя по палубе, если начнет бить в полную силу. Ладно, котяра, я все понял». Отмахнувшись от виртуального помощника, я посмотрел на супер-пупер противника, который медленно приближался, и зажег на ладони белый фаербол. Яркий свет озарил пространство и высокого крупногабаритного мужчину в черной одежде с балаклавой на голове. В таком наряде он был очень похож на одного из бойцов клана, но я сильно сомневался, что меня заказали бонзы мафии. Сейчас им это было нужно меньше всего. Или я чего-то не догоняю. Краем глаза я заметил бегущую по причалу Эльвиру. Наверное, она услышала шум драки и решила мне помочь. Наивная милая девушка. Совсем забыла, что когда два джигита выясняют отношения, Женщина должна стоять в сторонке и не отсвечивать. Я поднял руку с огненным шаром и приготовился к броску. Стоп, мы так не договаривались. Тут же воскликнул противник и остановился, вскинув открытые ладони в примирительном жесте. Что значит не договаривались? Прорычал я, по-настоящему разозлившись. Он стянул с головы балаклаву, открыв достаточно молодое круглое лицо, короткие каштановые волосы, темные глаза и классическую шкиперскую бороду. На его губах играла азартная усмешка. «Капитан танков, это вы?» – громко спросила моя напарница, взбежав по сходним с нейтрализатором в руке. «Так точно, детектив!» – кивнул он и расплылся в широкой улыбке на все 32 зуба. «Но вы можете называть меня просто Кэп!» «Погоди!» – воскликнул я, хмурясь. «Так я не понял, ты и есть тот самый Ван Панчмен, о котором говорил админ Алекс. А что, не похож? Или ты хочешь получить еще пару увесистых плюх для убедительности?» «Нет, но какого хрена ты вообще на меня напал?» Я растворил в пальцах фаербол, и палуба катера вновь погрузилась в полумрак. «Извини, писатель, это была всего лишь маленькая проверка», ответил танков и протянул мне руку. «Не бери в голову. Админ сказал, что в гости к пиратам намылился один из его супербойцов, которого нужно доставить на остров. Вот, я и решил проверить, насколько ты сильный и безбашенный, чтобы отправиться на флибуст в компании с молодой женщиной. Но Алекс забыл предупредить, что ты, вдобавок, еще и маг. Да, есть такое», кивнул я и постарался покрепче сжать широкую ладонь капитана. «И многих ты уже проверил крюком слева? Да почти всех, кому помогал добраться до анклава. Их было четверо. Но ты мне понравился больше других, потому что успел пару раз ответить. Значит, с тебя будет толк, если повезет. Остальным явно не повезло. Или они скурвились и остались жить на острове. Пираты хорошо умеют пудрить мозги. Ну, посмотрим. Хотя мне, если честно, было бы интереснее сейчас сидеть дома и писать очередную главу своей книги. Понимаю, ты был вынужден пойти на это задание. Точнее, сразу на три задания. Возвращение похищенной девушки, поиск вора с бояркой и ликвидация флибустьера. Не многовато ли на тебя одного? Вообще-то, нас тут двое. Незамедлительно вставила свое слово Эльвира. Или вы не берете меня в расчет? Пардон, мадам, я иногда бываю таким бестактным. Одним словом, дикий лесной медведь-шатун. Он виновато прижал руку к широкой груди и поклонился. С тех пор, как я начал охотиться на морских пиратов, с женщинами мне доводилось общаться очень редко, а с деловыми и боевыми никогда. Ладно, чего мы тут стоим, как три тополя на плющихе? Где ваши вещи? Давайте, грузитесь на катер, и будем отчаливать. Вам, кстати, крупно повезло, что я вчера вернулся в Приморск для пополнения съестных припасов. Уже собирался отваливать, а тут пришло сообщение от Алекса. Так что не будем задерживаться. Свистать всех на борт. Победа выходит в рейс через 5 минут. Я сбегал на причал, забрал снаряжение и перенес его в багажное отделение корабля. Затем прошел в одну из кают, которую нам выделил капитан танков. «К сожалению, у меня здесь только 2 нормальных помещения», — сказал он, открыв дверь. «Одно для меня, а второе для таких гостей, как вы. Остальные каюты переделаны под тюремные камеры для добровольно сдавшихся пиратов. И многие успевают сдаться», — поинтересовалась Эльвира, придирчиво осматривая пару откидных коек и столик под овальным окном. «По-разному бывает, то один, то сразу десяток. Мне-то без разницы. Я бы их всех на рее вешал или в море топил, но закон обязывает отправлять преступников на суд админов. Ладно, вы тут пока располагайтесь на ночь, а я займусь катером. Если что, общий гальюн и душевая дальше по коридору». Он вышел и оставил нас вдвоем, не считая виртуальных ассистентов. Голубой кот сразу же устроился на столе, а кролик детектива где-то поблизости. «Веселый мужчина», — с улыбкой отметила девушка, стрельнув в меня глазками. «И такой сильный». Я хмыкнул, садясь на койку. «Такой веселый и сильный, что чуть не зашиб меня играючи. Ага, еще и шутник в придачу». Она присела напротив меня. «Не думала, что нам придется спать в одной каюте. Ну, хотя бы не на одной кровати», — парировал я с надеждой, вглядываясь в бездонные глаза молодой женщины. Она смущенно отвернулась, а я выключил в каюте свет и вышел в коридор. Сдерживать свое либидо было невероятно трудно, но сейчас я не мог себе позволить дать слабину. Может быть, Мэри уже на острове, и продана троллем в один из пиратских борделей. А о том, что преступники будут с ней вытворять, Не хотелось даже думать. Вместо этого захотелось отлить. Я вздохнул и направился в сторону гальюна. В то же время из трюма донесся гул двигателя, и судно мелко завибрировало, отходя от причала. Капитан выводил его на середину реки, чтобы отправиться в море забвения. Освободившись от лишнего чая, выпитого вечером в трибуне ад, я прошел на камбуз попить воды. Ван Панчмен уже был здесь, заливая в рот какой-то напиток из пузатой бутылки. Выдув половину, он рыгнул и заметил мое присутствие. «Что, не спится, писатель? Пить хочу. На, вот, попробуй. Отличная газировка местного разлива». Он протянул недопитую бутылку. «Спасибо, я сделал пару глотков лимонада и указал пальцем наверх. А кто у тебя за рулем? Автопилот. Кто же еще? Хе-хе. Или ты думаешь, я такой крутой, что могу сутками в рубке стоять? Ну, мало ли, вдруг у тебя там помощник или помощница? Не, я работаю один, а мой верт-ассистент может только болтать. Надоел уже до чертиков Винни-Пух, но с ним, хотя бы, не скучно. Мишка, что ли? Ну, да, такой же веселый и крупный, как я». Капитан в самом деле был упитанным человеком, и каким-то боком даже смахивал на мультяшного Галла Обеликса, и сил у него было не меньше. «Да ты не смотри, что я такой толстый», — угадал он мои мысли. «У меня из 150 килограмм общего веса 30 приходится на бронедоспехи». Он дернул отворот черной бойцовской куртки, демонстрируя мне край бронежилета. «Ты что, постоянно его носишь?» — изумился я, чуть не подавившись газировкой. «Почти. С тех пор, как меня средь бела дня в центре Флудограда попытались застрелить. В отличие от таких магов, как ты, я пули руками отбивать не умею, а врагов у меня дофига и больше». «Понятно. Так ты поэтому решил уединиться на катере и начал борьбу с пиратами?» «Не только. Но это давняя история». Махнув рукой, он поморщился и перевел разговор на другую тему. «Скажи лучше, кого вы собираетесь спасать? Кто похищен? Кошку-девочку из маленького ресторанчика на проспекте Новостей. Ее многие знают. Имя?» Неожиданно встрепенулся капитан. «Мэри Тар, хозяйка заведения в гостях у сказки. Мэри», — повторил он, и выражение его лица переменилось, став жестким и сосредоточенным. «Как же так, ты тоже ее знаешь?» — уточнил я. «Еще бы, она была моей девушкой, первой в этом мире. 5 лет назад, я поджал губы. Вот так встреча. Ха, еще один хахаль рыжей зеленоглазой кошечки», — с ухмылкой прокомментировал гей. «Кто бы мог подумать, хотя, 5 лет назад тебя тут в помине не было, так что, шеф, можешь не суетиться, не волнуйся, котяра, я спокоен, как удавка», — хладнокровно ответил я и спросил у капитана, «почему же вы расстались?» «Все банально и просто, я был бедным и слабым по сравнению с тем, что есть сейчас, а Мэри всегда нравились крутые мужики, и она думала, что у нас ничего не получится, пришлось уйти, чтобы прокачаться, стать богатым и сильным. Я подался в клан Бояр-аниме, где нужны были крепкие бойцы, и неплохо там преуспел. Всего за 1.5 года поднялся до супера. Кстати, эта одежка осталась у меня с тех времен. Очень удобная для работы. Короче, набравшись новых сил и умений, я решил вернуться к моей кошке-девочке. Но к тому времени она уже была не моя. Закрутил роман с одним из коммерсов по фамилии Калентьев. Я увидел их издалека и даже подходить не стал. Тогда я был простолюдином, и не мог на равных тягаться с рейтинговым автором. Пришлось пойти на государеву службу. Стал бойцом невидимого фронта, как и ты. Ну, и собственные истории начал клепать на досуге. Тут свободного времени хватает. А как же личная жизнь и все такое? Ван Панчмен равнодушно пожал плечами. Бывает иногда, но чисто для тела. А так я по жизни однолюб. Значит, до сих пор ее любишь? Да, писатель, наверное. Поэтому твоя новость о похищении Мэри меня просто огорошила. Ты знаешь, кто ее увез? По словам Тоимы Токанавы, это сделал Бальтазар, который по ночам превращается в наглого тролля. Вот, сволочь, поймаю, яйца оторву. Да какие у него яйца, хохотнул я. Он же импотент с нулевым либидо, еще и трус в придачу. Может только слабаков и баб стращать в ночное время. Значит, я просто сломаю ему шею, пообещал Танков, играя желваками. Потом решительно добавил, короче, писатель, я не только отвезу вас на остров, но и пойду вместе с вами. Я должен лично освободить Мэри Тар, чтобы она увидела, кем я стал за эти годы. Здорово, обрадовался я, поскольку один гипермин стоил целого отряда вооруженных наемников. Тогда это многое меняет. Пока ты будешь освобождать Мэри, Мы с Эльвирой займемся украденной бояркой и главарем пиратов. На том и порешили. Когда я вернулся в каюту, часы Удаса показывали 1:30. Напарница уже спала, накрывшись тонким одеялом. Ее размеренное дыхание убаюкивало. Поэтому я, не раздеваясь, лег на свою койку, уронил голову на подушку и провалился в сон, жалея, что рядом нет моего любимого планшетного компа. Проснулся от сильного толчка и тряски, словно победа налетела на подводную скалу. Меня чуть не сбросило с койки. Эльвира вскрикнула, хватаясь руками за столик, а где-то на верхней палубе раздалась гневная ругань Ванпанчмена. Солнце уже взошло, и его яркие лучи светили прямо в иллюминатор каюты. Но ощущения были такими, будто все происходит во сне. Я вскочил на ноги, метко угодив ступнями в ботинки, и выбежал в коридор. Потом поднялся наверх и быстро огляделся. Впереди, прямо по курсу нашего движения, находился крупный парусный корабль. Кому он принадлежит, было понятно без лишних вопросов. На одной из двух мачт развивался знакомый черный флаг, борт бригантины, а это была именно она, судя по косым парусам на грот мачте, окутался дымами пушечных выстрелов, и через пару секунд вокруг нашего катера взметнулись водяные фонтаны. Один из снарядов по касательной ударил в носовую часть Победы, и судно вновь содрогнулось от удара. Бух-бух-бух. Над головой загрохотали ответные выстрелы из автоматической пушки, которую я не заметил ночью. Она была установлена на крыше рубки управления и представляла из себя серьезное оружие среднего калибра. Я даже не знал, что здесь такое имеется. Хотя, если в империи есть истребители, то почему не быть и пушкам? «Чего стоишь, писатель?» – неожиданно спросил капитан через громкоговоритель. «Иди ко мне, пока новые снаряды не прилетели. Сейчас будет жарко». Я заскочил в рубку, где Танков успевал не только управлять катером, сбавляя ход, но и одновременно вести поиск целей на пиратском корабле. Экран наводчика, расположенный над приборной панелью, показывал бригантину в большом увеличении. Я даже смог разглядеть вражеские пушки старинного типа, части из которых уже были разбиты ответным огнем. «Классно у тебя тут», — заметил я, усевшись в свободное кресло. «Чувствую себя, как в компьютерной стрелялке». «Ага, это пока тебе ничего не прилетело», — ответил капитан и вновь задействовал скорострельную пушку. Когда грохот стих, он азартно добавил: «А у меня такие стрельбы бывают регулярно. Только обычно я выслеживаю добычу, а тут она сама решила на нас напасть. Не знаешь, случайно? Почему? Понятия не имею. Может, пираты на тебя окончательно разозлились и решили потопить раз и навсегда? Нет, они сделали бы это раньше, если бы могли. Но мой катер такой же быстрый и бронированный, как и я. Нас потопить очень трудно. Поэтому преступники всегда избегали таких встреч. А тут рискнули бросить в бой один из своих лучших кораблей. Ты намекаешь, Кэп, что они здесь по мою душу? Скорее всего, да. Кто-то из Флудограда слил пиратам инфу о тебе и твоей операции. Не может быть, покачал я головой. Об этом знают единицы, Алекс и боссы клана, но как раз они и отправили меня на флибуст. Какой им смысл меня подставлять, если я с ними до сих пор не конфликтовал? Значит, где-то сидит крот, продолжал настаивать Танков, уводя Победу из-под очередного пушечного обстрела. Большинство снарядов упали в море слева от нас, но последний все-таки накрыл катер и громыхнул взрывом в носовой части палубы. Пол под ногами вздрогнул. По металлической обшивке рубки управления застучали осколки и обломки деревянного настила. Хорошо, что это всего лишь осколочно-фугасный, а не бронебойный, подумал я, рефлекторно вжимая голову в плечи. Да, шеф, такой удар даже ты вряд ли смог бы отразить, согласился голубой кот, закрывая уши лапами. Я сейчас оглохну от этого грохота. Не ссы, гей, прорвемся. Подбодрил я его и посмотрел в бронированное лобовое окно. Мы стали сближаться с бригантиной, подходя к ней со стороны кормы, где нам ничего не угрожало. Судно пиратов было неповоротливым и не могло тягаться с Победой в маневренности. «Что вы хотите делать?» – спросила вдруг Эльвира, врываясь в рубку, как фурия. Она была растрепанной, в одних брюках и блузке. Но даже в таком взъерошенном виде молодая женщина казалась восхитительной и очаровательной, а ее голубые глаза, пылающие гневом, стали еще прекрасней. «Я иду на абордаж», — спокойно ответил Ванпанчмен. «А вы что, против, мадам? А как же мы? Нам нельзя задерживаться в морском бою. Время не ждет. Вы, наверное, еще не поняли. Я спешу на остров не меньше вас, чтобы освободить Мэри Тар. но эти уроды напали первыми. И если мы сейчас отступим, они все равно не отстанут. Мы с писателем пойдем бить пиратов, а вы, если хотите, можете нам помочь. Будете прикрывать наши спины, сидя в рубке за пультом автоматического пулемета. Тут простое управление. Выбираем цель и жмем кнопку. Он быстро показал, как все работает, разнося вдребезги длинной очередью задние окна кормовой надстройки «Бригантины». Если в «Юте» кто-то был, ему крупно не повезло. Вражеский корабль попытался развернуться к нам левым бортом, чтобы воспользоваться пушками с близкого расстояния, но капитан танков не дал ему такой возможности. Вместо этого он на приличной скорости направил победу вперед и врезался бронированным боком в центральную часть пиратского корыта. Если бы не прикрученные к полу кресла, в которых мы все сидели, нас бы отбросило в другую сторону. А так досталось лишь пиратам, которые палили в нас из ручного огнестрельного оружия. Их просто швырнуло к противоположному борту. После этого капитан ткнул пальцем в одну из кнопок приборной панели. В тот же миг откуда-то выскочили металлические тросы с абордажными крючьями. Они зацепились за деревянные элементы бригантины и подтянули суда друг к другу. «За мной!» Тут же скомандовал танков, одевая на голову шлем с затемненным забралом, как у админа. Видимо, он был еще и бронированным, чтобы защищать гипер от пуль. Выскочив из рубки, мы пробежали по палубе и запрыгнули на борт вражеского корабля. Я на ходу активировал магические силы, закрываясь зеркальным щитом, и вовремя. На нас обрушился град пуль, выпущенных из множества стволов. Пиратов было не меньше двух десятков, и все они пытались нас убить. А поскольку я стоял впереди, основная масса свинца пришлась на мой энергетический барьер. «Бери на себя левую сторону, а я возьму правую», сказал капитан, вырываясь вперед. Он вихрем пронесся по своей части палубы, сметая стоявших на пути врагов смертоносными выпадами. Танков реально был мастером одного удара. Больше ему не требовалось, чтобы превратить простого человека в свежую отбивную. Я даже залюбовался его примитивной, но очень эффективной техникой боя. Бдыщ, и все, уноси готовенького. Одним словом, ванпанчмен. Тем временем остальные пираты, одетые кто во что гораст, продолжали стрелять в меня из автоматов и ручного пулемета, надеясь, что моя магическая защита кончится раньше, чем их патроны. Глава 3. Страсти-мордасти. Я и впрямь почувствовал, как ослабевает силовой щит, отражавший пули. Энергия медленно, но неуклонно таяла. Уж больно много было тут вооруженных противников, желающих моей смерти. Оставалось лишь самому перейти в контратаку и показать всем Кузькину мать. Пока мой напарник бил своих врагов, я сконцентрировал в руках мощный энергетический заряд. Потом сделал кувырок и высоко подпрыгнул, уходя с линии огня. Оказавшись на ближайшей мачтовой рее, снял силовую защиту и выпустил в оставшихся пиратов поток жуткого холода. Техника массовой заморозки, взятая из последней истории с бояркой, не могла полностью обездвижить группу людей, но все их оружие заледенело, а пальцы примерзли к металлу. Затвор мгновенно заклинило. Стрельба прекратилась. Раздались вопли и злая ругань, а я уже приступил к обычному физическому воздействию, нанося сногсшибательные удары направо и налево. Мои хуки и апперкоты были не менее опасны, чем у капитана. Противники один за другим начали падать на палубу с выбитыми зубами и сотрясением мозга. Для кого-то эти нокауты стали смертельными, но мне их не было жаль. Они точно знали, на кого подняли ствол. Выжившие будут схвачены и пойдут под суд. Через полминуты все было кончено. Десяток пиратов был повержен. Лишь с разных сторон доносились редкие стоны раненых. Преступникам, попавшим под убийственные удары ванпанчмена, повезло еще меньше. Среди них выживших почти не осталось. Я потер костяшки кулаков, забрызганные чужой кровью. Затем посмотрел на капитана. Черная одежда в нескольких местах прострелена, но бронедоспех выдержал все попадания. Руки тоже по локоть в крови врагов. «Да, это грязная работа», — уловив мой взгляд, сказал он и стряхнул на палубу алые капли. «Но до такого мочилова доходит редко. Обычно мне достаточно двух-трех оплеух, чтобы все поняли, с кем имеют дело. Жаль, костюмчик попортили. Снова придется менять, а он... Ложись!» — крикнул я, глядя, как за его спиной распахивается дверь «Юта» и в проеме появляются два человека с трубами гранатометов. Один стоял в полный рост, другой присел на одно колено. Танков хотел обернуться, чтобы увидеть, кто ему угрожает, но я уже прыгнул вперед и сбил его с ног. Первый выстрел с реактивным свистом прошел над нашими головами, обдав струей раскаленных газов. Это была не просто граната, бля, успел подумать я, закрывая собой напарника. Та-да-да-дах, в ту же секунду застрочил пулемет с катера, и крупнокалиберные пули, пробив стену корабельной надстройки, превратили в дуршлаг верхнюю часть туловища стоявшего пирата. Однако второй преступник успел потянуть спусковую скобу гранатомета. Выстрел прозвучал одновременно с тем моментом, когда я выставил зеркальный щит. По всем законам физики реактивная граната должна была взорваться, ударившись о невидимый барьер, но сработала магическая физика, и пущенный в меня снаряд отскочил обратно в сторону стрелка. Рвануло знатно, аж уши заложило, а взрывная волна, сорвав дверь юта с петель, сбросила меня с ванпанчмена на палубу. «Черт, что это было?» — спросил он, тряся головой. «Последняя попытка нас укокошить», — хмуро ответил я и с трудом встал на ноги. На меня неожиданно навалилась дикая слабость, словно я всю ночь разгружал вагоны. Защитная магия оказалась слишком энергозатратной, особенно против такого оружия, как гранатомет. С пулями это было не так заметно. «Надеюсь, тут больше никого не осталось с подобными трубами», — озабоченно сказал Гей, заглядывая в кормовую надстройку, где лежали разорванные в клочья тела пиратов. «Надо проверить нижнюю палубу и трюм», — предложил я и шагнул к лестнице. «Я сам проверю», — остановил меня капитан, — «но вряд ли там кто-то есть. Кстати, писатель, теперь я твой должник. С гранатами мне раньше не приходилось встречаться, и если бы не ты...» «Да, ладно, ерунда. Я сам чуть не обделался». Но Эльвира нас вовремя прикрыла. «Ага», он усмехнулся и пошел вниз. Я сделал глубокий вдох, наслаждаясь свежим морским ветерком, и решил немного отдохнуть. Нужно было восстановить энергетические запасы за счет воздуха, воды и солнца. Хорошо все-таки, что я научился делать это разными способами. То ли еще будет, если мне в руки попадет не бесплатная бодяга, а по-настоящему ценная история с бояркой. Ух, я тогда... «Эй, писатель, ты в порядке?» — спросила вдруг детектив, подходя ко мне сбоку. «Стоишь тут, раскинув руки, как не знаю кто. Я медитирую». «Что, прямо здесь, посреди палубы, заваленной мертвыми и ранеными телами?» «Да, ты права, их надо как-то отсортировать», — согласился я, сделав вид, что не понял девушку. «Трупы оставим на этом корабле, а живых отправим в тюремные камеры Победы. Поможешь проверить их пульс, пока я собираю оружие?» Эльвира слегка поморщилась, глядя на окровавленных пиратов с разбитыми лицами, и нехотя кивнула. К тому времени, когда капитан поднялся на палубу, мы закончили поиски живых, но оглушенных людей. Их было не больше дюжины. У всех сломаны либо носы, либо челюсти. «И чё вы тут делаете?» — полюбопытствовал Танков, недоуменно приподняв брови. «Хотим отнести раненых преступников на твой катер», — ответила молодая женщина. «Их должны судить по закону. Еще чего, зачем мне тратить на это время? Ты же сама говорила, что вы спешите на остров». «О, Кэп, мы уже перешли на «ты». Не помню, чтобы мы с вами пили на брудершафт». «Чего?» Я почувствовал, что обстановка накаляется и быстро произнес. «Ну-ну, вы еще начните спор из-за такой фигни. Скажи лучше, Кэп, что ты предлагаешь? Куда девать оружие и пиратов?» «Сделаем просто», — ответил он, собирая в охапку автоматы. «Это оружие и трупы отправим на дно морское, а выживших оставим здесь. Пусть ждут нашего возвращения. Вы думаете, они останутся на этом месте, когда мы скроемся за горизонтом?» Удивилась Эльвира. «А куда они денутся с подводной лодки, без парусов?» Рассмеялся капитан. Он швырнул за борт собранные автоматы и подошел к грот-мачте. Затем плюнул на огромный кулак и нанес молниеносный удар такой силы, что древесина мачты брызнула щепками и покрылась трещинами. Она зашаталась, оборвав пару растяжек, но ванты не дали ей упасть. Тогда я взял из кучи оставшегося оружия длинный кинжал, больше похожий на ятаган, и пошел рубить канаты. Повторный удар ванпанчмена свалил грот-мачту в море. За ней последовала и бизань-мачта. После этого на корм рыбам отправились мертвые тела пиратов. Остальные преступники уже немного очухались, поэтому я загнал их на нижнюю палубу. Там имелась пресная вода и провизия, так что от жажды и голода не помрут до нашего возвращения. У меня было желание допросить уродов и выяснить, кто и зачем их сюда послал. Но потом оказалось, что среди уцелевших пиратов нет ни одного главаря. Они все погибли в юте, забрав с собой тайну, а мелкие сошки, наверняка, ничего не знали о причинах нападения на скоростной катер Танкова. Разузнать удалось только то, что морским разбойникам приказали убить всех, кто будет находиться на борту судна, идущего из Приморска. Возможно, они даже не подозревали, с кем могут столкнуться на волнах. Чтобы бригантину не унесло куда-нибудь морскими течениями, капитан спустил якоря. Глубина в этих местах была не очень большой, поэтому длины тросов хватило, чтобы зацепиться за дно. На палубе остался лежать пулемет, типа известного мне ПКМ и три ленты на 200 патронов. Мы решили оставить его себе, на всякий случай, вдруг пригодится. Потом сняли абордажные крючья и перепрыгнули на борт Победы. Этот катер в очередной раз оправдал свое громкое название. Врунгель со своей бедой мог бы лопнуть от зависти. «Слушай, Кэп», — окликнул я нового друга, — «а почему у этих разбойников такой отсталый корабль при наличии современного оружия?» «Ха, все дело в имидже», — весело ответил Танков, возвращаясь в рубку управления. «Они же называют себя настоящими пиратами, джентльменами удачи. Соответственно, у них должна быть настоящая шхуна с черным пиратским флагом. Кроме того, если огнестрельное оружие они могут купить и вывести контрабандой из империи или Трусилиад, то где им взять современный корабль? Вот и строят из говна и палок, что могут. А с другой стороны, им даже этих бригантин хватает, чтобы нападать на торговые и пассажирские суда соседних стран. Они тащат к себе все, что видят, от мебели и бытовых вещей, до произведения искусства и книжных новинок. Грабит авторов на пути из одного государства в другое. Море забвения потому так и называется, что многие писатели и художники теряют здесь все свои творения и сами пропадают без вести. И часто такое бывает, поинтересовалась Эльвира, поправив прическу. Раньше было чаще, капитан запустил двигатель катера, и мы стали отдаляться от бригантины. Но с тех пор, как все страны серьезно взялись за борьбу с пиратством, и в море вышли такие охотники, как я, случаев нападения на корабли стало гораздо меньше. Мы стараемся блокировать остров пиратов со всех сторон, но они все равно находят лазейки для своих рейдов. Кроме того, в последнее время они изменили тактику и стали делать тихие вылазки к соседям. Воруют все, что плохо лежит. Это мы знаем на собственном опыте, кивнула девушка. Но, если теперь ты сам являешься грозой морей, то как ты собираешься доставить нас на остров? Твой катер сразу опознают. Естественно, нелегально. И уж точно не в саму столицу Флибуста. Мы можем подойти к западному побережью острова, где обо мне мало что известно. Там есть небольшая деревня. Понятно, сказал я, хлопнув себя по животу. Кстати, дамы и господа, как насчет завтрака? Я уже слегка проголодался. Без проблем. Улыбнулся Танков и многозначительно взглянул на детектива. У меня на камбузе полно всякой еды. Я люблю пожрать от пуза. Ладно, я все поняла, кивнула Эльвира. Мое дело женское, кухня, плита, сковорода. Пойду, что-нибудь приготовлю. Когда она вышла, капитан с усмешкой подмигнул мне. Хороша девка, однако. У вас с ней чисто деловые отношения, или уже нет? Хм, пока не знаю, я пожал плечами. Мы еще присматриваемся друг к другу. Но искусственное дыхание я уже успел ей сделать. Когда это? Да вот, недавно. Я рассказал о том, как мы с напарницей вышли на след пиратов, как попали на их яхту, и как мне пришлось спасать двух тонущих девушек. Несмотря на драматичность происходившего, я говорил так весело и остроумно, что Ван Панчмен в какой-то момент заржал во весь голос. «Ну, писатель, с тобой не соскучишься», — сквозь хохот произнес он, вытирая слезы. «Как же ты додумался вытащить инфостержень без доступа к управлению яхтой?» «Как обычно, взял, да и вытащил. Для меня, что яхта, что компьютер, один хрен. Откуда мне было знать, что там все так сложно? Здесь вообще все непросто. Поэтому приходится учиться новому на лету. А иначе, собьют и сожрут». Капитан был прав. В этом мире хлопать ушами нельзя. Тут, как в лесу, выживает и побеждает сильнейший. Пока я об этом думал, снизу донесся голос Эльвиры, которая звала нас на завтрак. Танков сглотнул подкатившую слюну, включил автопилот и вместе со мной направился в камбуз. Не успели мы доесть последние бутерброды с ветчиной и сыром, как двигатель катера стал тарахтеть и неожиданно заглох. Победа проплыла еще немного по инерции и закачалась на морских волнах. «Что случилось?» — настороженно спросила молодая женщина, глядя на капитана, который вмиг помрачнел. «Хрень случилась. Как всегда, не вовремя». Он залпом выпил оставшийся в чашке кофе и только тогда пояснил. «У меня периодически захлебывается водометный двигатель. Придется фильтры или свечи менять, если нет других поломок. Давно надо было весь мотор на свалку выбросить и купить новый, а я все откладывал. Вот мы и приплыли. И насколько может затянуться такой ремонт? Спросил я. В лучшем случае на пару часов, а в худшем гораздо дольше. Я так и думала, что мы где-нибудь застрянем, вздохнула Эльвира. Если не в бою с пиратами, то как-то иначе. Слишком удачно все начиналось. Да, фортуна такая непостоянная, согласился Танков, вставая из-за стола. То передом к тебе повернется, то жопу покажет, пардон за мой французский. Пойду разбирать двигатель, а вы пока можете позагорать на палубе. Погода хорошая, теплая. Когда у вас еще будет на это время? Лично я двумя лапами за, обрадовался кот. Пойдем, шеф, полежим на солнышке, погреем пузо. Успеем еще, ответил я и обратился к напарнице. Надо бы для начала посмотреть снаряжение, которое нам великодушно предоставил клан. Может, найдется что-нибудь реально полезное. Сходи, посмотри, согласилась она, собирая грязные чашки. Я все равно в этих вопросах плохо разбираюсь. А в том, что наши спонсоры забыли положить в сумки смену нижнего белья и другие женские вещи, я уверена на 150%. Мне теперь даже волосы расчесать нечем. Придется обрезать покороче, если у капитана есть ножницы. Я сочувственно развел руками. Ну, извини, мы слишком торопились, чтобы думать о таких мелочах. В любом случае, я не хочу, чтобы ты стриглась под мальчика. Мне очень нравится твое каре, и вообще, длинные волосы. Сижу и любуюсь. Девушка взглянула на меня испытующе, потом очаровательно улыбнулась, но вертевшийся на языке вопрос так и не высказала. Молча отвернулась, занявшись уборкой продуктов в холодильник. Я тоже не стал развивать эту щекотливую тему и растекаться мыслью по древу. Встав со стула, не спеша направился в багажное отделение. К моему немалому удивлению, наш рюкзак и сумки были набиты такими вещами, о которых я даже не думал. Передо мной лежали два ножа, нейтрализатор, отмычки, три веревочные бухты разной длины и толщины, взрывчатка с детонаторами, два костюма ниндзя с комплектами метательного оружия, спальные мешки, сухпайки на три дня, пара алюминиевых фляг с водой, котелок, топор и кожаный браслет с непонятной надписью «Дерзкий школотрон», а также мужское и женское нижнее белье, два полотенца, расческа и предметы личной гигиены, включая мыло, шампунь, зубные щетки с пастой и прокладки. Короче, здесь было все, что угодно. Не хватало только презервативов для полного счастья. Хотя раньше я и без них как-то обходился. Сборщики сумок оказались более предусмотрительными, чем мы ожидали. Большая часть из этого снаряжения могла нам вообще никогда не пригодиться, но отказываться от чего-то я пока не собирался. Жизнь слишком непредсказуемая штука. Прихватив дамские вещички, я отыскал Эльвиру на верхней палубе и вручил ей подарки. Она была рада, как ребенок, особенно расчески. Пока девушка занималась марафетом, я снял водолазку и стал греться на солнце. Сегодня было не просто тепло, а даже немного жарковато. Вскоре к нам подошел Танков. Его мозолистые руки были испачканы машинным маслом. «Ну, что, Кэп, ремонт закончен?» – спросил я без особой надежды. «Ага, аж два раза», – ответил он и нахмурился. «У меня насос полетел, а это вам не фильтры поменять. Запасного у меня нет, придется этот чинить. Значит, мы застряли», – огорченно констатировала Эльвира. «Да, и я не знаю насколько. Может, на весь день, а может, до следующего утра. Но я постараюсь сделать все побыстрее. Я могу тебе чем-то помочь?» – поинтересовался без особой надежды. «Ну, если только морально. Мне просто надо подумать, как из говна сделать конфетку, и чтоб она при этом нормально работала». Капитан снова ушел в моторный отсек, а я перевел взгляд на молодую женщину. Она стояла у фальшборта, держась руками за леер, и смотрела вдаль на морские волны. Сейчас Эльвира была чертовски привлекательной. Точеный профиль, ямочки на щеках, стройная и, наверняка, гибкая фигура, длинные ноги и крепкий зад.